Маршал Баграмян. Иван Христофорович Баграмян попал в первый набор слушателей Академии Генерального штаба. Из этого выпуска маршалами стали сам Баграмян, Александр Михайлович Василевский, Леонид Александрович Говоров, Матвей Васильевич Захаров. Их однокурсник Николай Федорович Ватутин погиб в 1944-м, а его тоже ждали маршальские звезды. Шестеро стали героями Советского Союза, трое — дважды героями, в том числе Баграмян. Иван Христофорович хорошо учился. Через 10 лет, уже в роли командующего Первым Прибалтийским фронтом в ходе белорусской стратегической операции 1944 года, он отказался от лобового удара и осуществил искусный фланговый маневр. Его войска обошли основные силы немцев и нанесли удар не там, где ожидало командование вермахта. Он использовал опыт маршала Михаила Николаевича Тухачевского, который в 1920 году там же неожиданно ударил по польским войскам. За успешную операцию Баграмян получил первую золотую звезду Героя Советского Союза. Первая мировая и геноцид армян. Хорошо образованный и подготовленный военачальник Баграмян, испытав все трудности войны, воевал умело и успешно. Начал войну полковником, а завершил генералом армии. Одаренным полководцем называл Баграмяна маршал Василевский, начальник генерального штаба Красной армии в годы войны. Он обладает и командным, и штабным опытом, что помогало ему успешно решать как вопросы руководства войсками, так и разработки планов операций. При этом он старался изыскать кратчайшие пути к победе. Характер у Ивана Христофоровича твердый, непреклонный. Отец будущего маршала был железнодорожником, и сын собирался пойти по отцовской стезе. «Родился я в одной из казарм путевых рабочих на станции», — писал о себе Иван Христофорович. «С 9-летнего возраста с большим старанием и усердием учился в двухклассном Елизаветпольском железнодорожном училище, а затем при большом материальном напряжении для родителей в Тифлисском железнодорожном техническом училище с 1912 по 1915 год. Оба училища окончил с отличными оценками». Это был 1915 год. Год величайшей беды для армянского народа, томившегося под властью Османской империи. Шла Первая мировая война. Русская армия наступала, турки, отступая, проходили через армянские районы и вымещали на них свою ярость и горечь. Турецкий министр внутренних дел подписал приказ в связи с тем, что армянское население нападает на воинские части, депортировать армян. Полицейская операция превратилась в массовую резню. Турки убили почти 1,5 миллиона армян. Спаслись бежавшие в Россию. Трагедия 1915 года оставила тяжелейший след в исторической памяти армянского народа. После устроенной турками резни Баграмян добровольно вступил в царскую армию. Служил во 2-м пограничном пехотном полку и в Кавказском запасном кавалерийском. Его отправили в первую Тифлисскую школу прапорщиков, которую он окончил в начале 1917 года. Но после Февральской революции армия начала разваливаться. А весной 1918 года была провозглашена самостоятельная республика Армения. Баграмян вступил в партию Дашнакцутюн, армянское революционное содружество, и в армянскую армию. Она противостояла превосходящим турецким силам, которые рвались к Еревану. Поручик Баграмян командовал ротой, потом полком. Эта война научила молодого офицера искусству упорной обороны, что понадобится ему в 41-м. Учиться и учить других. В конце 1920 года большевики провозгласили создание Советской Армении. Баграмян вступил в Красную армию, с которой будет связана вся его жизнь. В высшей кавалерийской школе в Ленинграде он учился вместе с будущим маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. В 1931 году поступил в военную академию имени Фрунзе. В академии отметили способности Баграмяна к штабной и преподавательской работе. Широкий общий и политический кругозор, исключительная культурность в работе, большая военная эрудиция, волевой характер, дисциплинированность безупречная. На всех трех курсах программу освоил хорошо и отлично. Вопросами управления в масштабе стрелковой и кавалерийской дивизии овладел вполне. Курс академии окончил по первому разряду. Может быть начальником оперативного отдела штаба кавалерийского корпуса, в дальнейшем адъюнктом академии. Его назначили начальником штаба дивизии, входившей в состав 2-го кавалерийского корпуса, которым прежде командовал Григорий Иванович Котовский. Легендарная фигура эпохи гражданской войны. Он из уголовника вырос до члена Реввоенсовета страны. В корпусе Баграмяна ценили. Баграмяна отличал и потому отправил учиться в Академию Генштаба командующий войсками Киевского военного округа командарм первого ранга Иона Эммануилович Якир. Еще 16 сентября 1918 года Совет народных комиссаров учредил Орден Красного Знамени для проявивших особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности. Первый орден вручили будущему маршалу Василию Константиновичу Блюхеру, второй — Якиру, одному из самых храбрых советских военачальников. Маршал Баграмян вспоминал: «Якиру верили, шли за ним и не сомневались, что придут к победе. Служба в войсках, которыми командовал Якир, была своеобразной академией воинского воспитания и оперативно-тактического мастерства». Не случайно важнейшие маневры и крупные опытные общевойсковые учения с отработкой самых важных оперативно-тактических вопросов проводились в то время в Киевском военном округе. Будущий маршал Баграмян прошел в округе хорошую школу. В маневрах Киевского особого военного округа, организованных Ионой Якиром в сентябре 1935 года, участвовали все рода войск и свыше 1000 танков, что произвело сильнейшее впечатление на военных атташе разных стран. Нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов восторженно доложил Сталину: «Войска, в частности командиры, заметно выросли с прошлого года. Наиболее значительный рост дала авиация, прекрасно работавшая днем и ночью, и механизированные войска, подвижность и страшная ударная сила которых по-настоящему впервые проявилась на этих маневрах. Массовое и умелое применение авиации и танков резко меняет и усложняет весь процесс боя и ставит по-новому коренные вопросы тактики и ведения операций. По ходу маневров произведен авиадесант. Спустившись на землю, он немедленно превратился в грозную, организованную боевую единицу, сейчас же перешедшую к активным боевым действиям и прекрасно проведшую бой с сильным противником». Иона Якир даже отказался от должности начальника генерального штаба Красной Армии, потому что любил свой округ. Но в 1937-м его арестовали и расстреляли. В Академии Генштаба таланты Баграмяна сразу отметили. Курс Академии заканчивает в числе передовиков с отличными оценками по всем предметам. Над оперативным искусством работает настойчиво, анализируя каждый вопрос. Во фронтовой игре выполнял обязанности начальника штаба армии, полностью справился со своими задачами. Дисциплинированный волевой командир может быть использован в качестве преподавателя Академии. После первого курса он был назначен старшим преподавателем кафедры тактики высших соединений. Но арестовали одного из его братьев, и в 1938-м Ивана Христофоровича уволили из Красной Армии. Полгода полковник Баграмян сидел дома, ждал решения своей судьбы. Но обошлось. В 1939 году его вернули в кадры, приняли в партию. Я вышел с честью. В сентябре 1940 года он был назначен начальником оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского особого военного округа. Вскоре получил повышение и в войну встретил начальником оперативного отдела штаба округа, который преобразовали в Юго-Западный фронт. Округом командовал генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос, недавно переведенный из Ленинграда. Он не успел освоить округ за то короткое время, что ему было отпущено. В первый день войны, 22 июня, Сталин отправил Жукова на Юго-Западный фронт, чтобы помочь Кирпоносу. Сказал: «Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями и, видимо, несколько растерялись». Бедственной была ситуация со связью. Командиры не знали, что происходит у соседей и в тылу. Баграмян организовывал первые контрудары. Но дивизии и корпуса дрались, изолированные друг от друга, без взаимодействия с соседями. Немецкие танковые соединения обошли Юго-Западный фронт с флангов. 25 августа немецкие клинья соединились восточнее Киева. Фронт оказался в гигантском котле. Командующий западным направлением маршал Семен Тимошенко понял, что положение катастрофическое и надо отводить части на тыловые рубежи. 16 сентября Тимошенко приказал начальнику оперативного управления фронта Ивану Баграмяну: «Передайте командующему фронтом мое устное приказание, оставив Киевский укрепленный район, незамедлительно начать отвод главных сил на тыловой оборонительный рубеж. Пусть Кирпонос проявит максимум активности». Но из-за непогоды самолет смог вылететь только на следующий день. 17 сентября Баграмян передал приказ Кирпоносу. «Вы привезли письменное распоряжение на отход?» — уточнил комфронта. «Нет». «Маршал приказал передать устно», — ответил Баграмян. Кирпонос запросил ставку. Подтверждает ли она устный приказ, отданный ему от имени Тимошенко? Еще один день был потерян. Только в ночь на 18 сентября из генштаба от имени Сталина по радио пришел приказ войскам, оборонявшим Киев, оставить город. 19 сентября немцы вошли в Киев. Из окружения вышли немногие. Баграмян больше всего боялся попасть в плен. В октябре 41-го Иван Христофорович, вспоминая эти дни, писал жене Тамаре: «Я не раз подставлял себя под пули, может быть, даже подсознательно искал законной смерти, но меня окаянная пуля, оказывается, не берет. С именем нашей Маргуши на устах я выходил из большой беды. Ужасно я не хотел, вернее, не мог допустить в мыслях, чтобы моя дочь могла бы перенести бремя позора в моем лице. Я вышел с честью». Он вывел из киевского котла всех, кто пошел за ним. 20 тысяч бойцов и командиров. В августе Баграмян получил генеральское звание. Опыт лета 41-го не испугал Баграмяна. Война еще только начиналась. И в победе Иван Христофорович, как профессионал, не сомневался. Внучка маршала опубликовала письмо, которое Баграмян написал любимой жене в сентябре 1941 года. «Радость моя, тысячи верст разделят нас. Прошу, умоляю тебя, пиши. Пиши как можно чаще мне. Говори со мною через бумагу и карандаш. Буду ждать письма ровно через каждые 5 дней. До скорого и счастливого свидания. Весь твой и навсегда преданный тебе Ваня. Целую 1000 раз». Баграмяна утвердили начальником штаба подвижной группы войск Юго-Западного фронта. Особенно важны были первые победы над врагом. Баграмян вспоминал: «Нас беспокоила в те дни судьба Москвы. Гитлеровцы уже были на дальних подступах к столице. Держаться, отвлекать на себя как можно больше вражеских войск и тем помочь защитникам Москвы — этой мыслью жили все мы. Характер войны уже менялся. Части Красной армии еще отходили, но организованно и прикрывая друг друга. «Фашистам и удавалось прорываться на отдельных направлениях», — вспоминал Баграмян, «но они быстро там же и находили себе могилу». Немцы нацелились на Ростов. Здесь и решили нанести вермахту мощный удар. Баграмян вспоминал, «Фашисты начали наступление на рассвете, 5 ноября. Они нанесли мощные авиационные и артиллерийские удары. Поднялись в небо смерчи из огня и дыма. Генерал Кляйст, по-видимому, решил, что в этом аду ничто не сможет уцелеть, и поэтому двинул вперед свои танки и мотопехоту, даже не проведя разведку. Казалось, их ничто уже не остановит. Но как только они приблизились к нашим позициям, перепаханные снарядами и бомбами окопы ожили, пулеметные очереди косили вражескую пехоту, дружно ударили минометы и орудия, а с фланга ринулись советские танки. Враг откатился. Собрать в кулак и отбить город. Части Красной Армии все чаще переходили в наступление, и немцы стали опасаться неожиданных ударов. Баграмян вспоминал. Гитлеровцы пытались продвигаться, но уже вяло и неуверенно. Так обычно бывает в тех случаях, когда войска потеряли веру в успех, а сверху все еще продолжают поступать приказы о наступлении. Впервые за 4 месяца войны танковая армада Кляйста забуксовала. В результате огромных потерь Кляйст выдохся и фактически вынужден был признать свое поражение. Это был, пожалуй, первый серьезный провал Эвальда Кляйста, немецкого танкового генерала, про которого говорили, что на гусеницах его танков осела пыль всех дорог Западной Европы. Эвальд фон Кляйст воевал в кайзеровской армии еще в Первую мировую и получил Железный крест. Он отличился во время короткой французской кампании в 1940 году. Его танкисты прорвали фронт и окружили британский экспедиционный корпус в районе Дюнкерка. Его танковая группа в 1941-м участвовала в нападении на Советский Союз. «Почему Кляйст, — удивлялся Баграмян, — словно очумелый рвется в Ростов, невзирая на смертельную для его армии угрозу? Неумолимо надвигавшуюся с севера со стороны ударной группы Южного фронта. Явно авантюрная затея. Ее можно было объяснить лишь тем, что успехи первых месяцев войны вскружили голову гитлеровским генералам. Откровенно говоря, мы были тогда более высокого мнения и о фашистской разведке, и о полководческой зоркости немецких военачальников. И нас удивляло, что Кляйст так беспечно лезет в ловушку. Уже после войны, читая дневник начальника генштаба сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера, маршал Баграмян убедился в том, что не только генерал Кляйст, но и все высшее командование не подозревало тогда об угрозе, нависшей над немецкими войсками. 19 ноября генерал-полковник Франц Гальдер записал в дневнике. «В общем, снова благоприятный день. Танковая армия Кляйста успешно наступает на Ростов». 21 ноября один из любимцев Гитлера, группенфюрер СС Зепп Дитрих, который командовал дивизией Лейбштандарт Адольфа Гитлера, и первая танковая армия генерал-полковника Эвальда фон Кляйста вошли в Ростов-на-Дону. Начальник оперативного управления штаба Юго-Западного фронта генерал Баграмян доложил командованию: «Можно собрать силы в кулак и отбить город». Маршал Тимошенко увлекся идеей наступления, и ставка план одобрила. Части Красной Армии перегруппировались и не просто отбили город 29 ноября 1941 года, а нанесли тяжелое поражение немецким войскам. Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Герт фон Рундштедт приказал своим войскам, пока не поздно, отступать. Когда на следующий день Адольф Гитлер узнал об этом, он распорядился любыми усилиями удержать Ростов, но немецкие войска город уже оставили. Адольф Гитлер не мог прийти в себя. Он отстранил генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштедта от командования группой армии «Юг» и назначил новым командующим генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Но и тот ничего не мог поделать. Фон Райхенау меньше чем через месяц отправится в мир иной, а немецким войскам пришлось отступить. Это было первое значительное поражение вермахта во Второй мировой войне. Наступление частей Красной армии превратилось в стремительное преследование отступающего врага. Баграмян находился на наблюдательном пункте командующего 37-й армии генерала Антона Ивановича Лопатина, будущего Героя Советского Союза. Иван Христофорович вспоминал. «Командарм оторвался от окуляров в стереотрубы и радостно воскликнул: «Как бегут! Как они, черти, бегут! Верил я, всегда верил, что будут фашисты драпать от нас, но боялся погибнуть, не увидев этого!» Стоявший рядом с генералом молодой командир весело заверил: «Так это они еще только учатся бегать, товарищ командующий. А когда мы их потренируем, то они и до самого Фатерланда без передышки добегут». Подготовленное Баграмяном контрнаступление завершилось тяжелым поражением немецкой 1-й танковой армии. Кроме того, войска группы армий «Юг» были скованы под Ростовом. Командование вермахта не могло перебросить их под Москву, чтобы противостоять мощному контрнаступлению Красной армии в декабрьские дни 41-го. На командной работе. Профессиональные разведчики видели, что летом 1942 года немцы предпримут наступление именно на юге. Именно туда, а не под Москву, поступали свежие части, новая техника и боеприпасы. Генерал-лейтенант Иван Баграмян, начальник оперативной группы юго-западного направления, в марте 42-го прилетел в Москву и пришел в разведывательное управление Генштаба. Хороший штабист понимает значение разведки. А в разведуправление служил его однокашник по академии генерал Александр Георгиевич Самохин. Он и сказал Баграмяну, что, по его мнению, вермахт нанесет удар на южном фланге. Цель — овладеть нефтяными районами Кавказа и перерезать Волгу, главную водную артерию страны, в районе Сталинграда. Баграмян пересказал слова генерала из разведуправления своему начальству, но ему не поверили и увлеклись идеей наступления на Харьков. Не заметили, что в районе Краматорска скрытно сосредоточилось большое количество немецких танков, которые неожиданно перешли в наступление. За неудачу Харьковской операции Сталин распорядился понизить в должности Баграмяна, который за время боев стал начальником штаба Юго-Западного фронта. «Товарищ Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если товарищ Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше». В сталинском приказе говорилось: «Понятно, что дело здесь не только в товарище Баграмяне. Речь идет также об ошибках всех членов военного совета и прежде всего командующего фронтом товарища Тимошенко и члена военного совета товарища Хрущева. Вы должны учесть допущенные вами ошибки и принять все меры к тому, чтобы впредь они не имели места». Но Иван Христофорович Баграмян, отдать ему должное, не пал духом. Сдав дела прибывшему из Москвы на должность начальника штаба фронта моему самому близкому боевому другу, генерал-лейтенанту Павлу Ивановичу Бодину, я постарался осмыслить создавшееся для меня положение и после серьезного раздумья пришел к выводу, что мне вряд ли целесообразно продолжать фронтовую деятельность по штабной линии. Я был уверен, что смогу принести несравненно больше пользы, если буду назначен на командную работу, пусть даже самую скромную. Побуждаемый этими соображениями, я, не теряя времени, обратился в тот же день к верховному главнокомандующему Сталину с просьбой назначить меня на любую командную работу. Баграмяна поддержал Жуков. 28 июня ставка назначила генерал-лейтенанта Баграмяна заместителем командующего 16-й армии. Этой армией командовал Рокоссовский. Он получил повышение и принял Брянский фронт. Командармом должен был стать начальник штаба, генерал Михаил Сергеевич Малинин. Но он считал, что будет полезнее на штабной работе, и Малинина утвердили начальником штаба Брянского фронта, а командующим 16-й армией 15 июля 1942 года стал генерал Баграмян. Решение ставки оказалось правильным. В самостоятельной роли командующего армии Баграмян развернулся. Меньше чем через год за успешные боевые действия, за мужество и героизм, за высокую организованность и дисциплину армия Баграмяна была удостоена звания гвардейской и переименована в 11-ю гвардейскую. Летом армия Баграмяна участвовала в успешной Орловской стратегической операции. Иван Христофорович в своей полководческой манере нанес неожиданный для командования вермахта удар во фланг и прорвал немецкую оборону на большую глубину. 5 августа немецкие войска оставили «Орел». 27 августа Баграмян был отмечен полководческим орденом Суворова первой степени и погонами генерал-полковника. Вскоре он стал генералом армии и командующим первым Прибалтийским фронтом. Его войскам предстояло сыграть важную роль в белорусской стратегической наступательной операции, которая вошла в историю как операция «Багратион», и нанести смертельный удар по группе армий «Север» в Прибалтике. Кёнигсберг в огне. Командуя фронтом, генерал Баграмян освобождал Прибалтику, где располагалась сильная курляндская группировка вермахта. Немецким войскам помогали местные коллаборационисты. Собственное государство Гитлер латышам не дал, а идею латышского легиона в составе войск СС принял. После поражения под Сталинградом он нуждался уже во всех, кто мог служить под его знаменами. 10 февраля 1943 года Гитлер подписал приказ. «Приказываю сформировать латышский добровольческий легион СС. Численность и вид формирования зависит от имеющегося в наличии количества латышских солдат». Легион состоял из двух дивизий. В общей сложности это 52 тысячи штыков. 15-я гренадерская и 19-я гренадерская, созданная на базе 2-й латышской добровольческой бригады СС. Ее командир, бригадефюрер СС Бруно Штреккенбах, недавний начальник полиции безопасности и СД, военный преступник. В конце войны 15-ю латышскую дивизию перебросили в Померанию. Она понесла большие потери. Остатки дивизии сдались союзникам. 19-я латышская дивизия осталась в Курземе и попала в Курляндский котел, где советские войска окружили большую немецкую группировку. Несмотря на устоявшееся представление, вооруженные формирования преступной империи СС отнюдь не были лучшими в германской армии. Дивизии Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера несли большие потери, чем вермахт. Угодившим в Курляндский котел латышским легионерам втолковывали: «Вы сражаетесь за восстановление независимой Латвии. Вы сражаетесь за свободу Родины, которая после победы немцев станет самостоятельным государством». Все это был обман. Латышские легионеры понадобились Берлину для того, чтобы отсрочить поражение нацистской Германии. В последние месяцы существования Третьего Рейха нацисты были готовы обещать все, что угодно, лишь бы отсрочить свою гибель. 20 февраля 1945 года в Потсдаме немцы разрешили созвать Латвийский национальный совет. Избрали Латвийский национальный комитет, председателем которого стал генерал Рудольф Бангерскис, бывший офицер царской армии, в 20-е годы министр обороны Латвии. Временное правительство собралось в Кулдиге утром 8 мая. Заседание казалось последним. Сопротивление немецких войск уже было сломлено. Они сдались, и вместе с ними попали в плен остатки латышского легиона СС. Чудом переживший немецкую оккупацию, рижский скульптор Элмар Риваш вспоминал этот счастливый день возвращения Красной армии. «Под вечер началась артиллерийская дуэль. Над нами со свистом проносились снаряды. Со стороны Задвинья на восток били немцы. Другие, более многочисленные снаряды неслись с востока на запад. Это русская артиллерия. Вскоре через наши головы в сторону Задвинья с невероятным грохотом помчались огненные ленты. Это были знаменитые «Катюши». Утром я увидел красноармейцев. На улице Свободы я увидел автомобиль «Виллис» и в нем сидящих военных. Я подошел к ним, желая очень многое сказать, но не был в силах выдавить из себя хоть слово. Обхватил, видимо, шофера за голову и расцеловал. Генерал Анатолий Михайлович Гуськов вспоминал: 6 апреля начался ключевой этап операции «Бастион» — штурм Кёнигсберга. 9 апреля немецкие войска капитулировали. При штурме Кёнигсберга было уничтожено около 42 тысяч немецких солдат и офицеров, и 92 тысячи взято в плен. В ознаменование победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль за взятие Кёнигсберга, которой были награждены все участники боев. 26 апреля наши войска завершили полный разгром немецких войск в Восточной Пруссии. Земландский полуостров был усеян трупами немецких солдат и искореженной военной техникой. Такого зрелища мне не доводилось видеть за всю войну. За операцию по овладению городом-крепостью Кёнигсберг и уничтожению крупной группировки противника Баграмян был отмечен 2-м полководческим орденом Суворова 1-й степени. Но противостоящие его войскам немецкие части сражались до последнего. Баграмян вспоминал, как ему позвонил недавно назначенный начальником генерального штаба Красной армии генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов и передал указание Сталина во избежание ненужного кровопролития предъявить прижатым к морю гитлеровцам ультиматум. 8 мая над расположением немецких войск разбросали листовки, подписанные генералом Баграмяном. «Предлагаю немедленно прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться в плен, если вы не выполните условий капитуляции и к 10:00 по среднеевропейскому летнему времени 9 мая 1945 года не сложите оружие, наши войска перейдут к решительному штурму и беспощадно уничтожат вас». В ночь на 9 мая Баграмяну вновь позвонил начальник генштаба генерал Антонов. «Все, конец. Германия безоговорочно капитулировала. Только что в Берлине представители всех трех видов вооруженных сил Германии подписали соответствующий акт. Поздравляю, дорогой Иван Христофорович!» И начальник генштаба добавил: «Если к назначенному часу немцы не сложат оружие, добивайте. Желаю успехов». «Верные своему обещанию, — вспоминал Баграмян, — мы не пускали в ход оружие до установленного часа. Однако, как оказалось, фашисты понимали лишь язык силы, и мы применили ее. Последний удар вынудил капитулировать около 30 тысяч солдат и офицеров немецко-фашистских войск во главе с тремя генералами. Так вот и получилось, что когда во всех городах и селах нашего необъятного государства бурлило невиданное ликование в день Великой Победы, мы еще продолжали оружием утверждать ее. Война завершилась, и это было время абсолютного счастья. Маршал Баграмян рассказывал: «Мы все вдруг оказались в совершенно непривычной для нас обстановке. Вокруг воцарилась такая мирная тишина, от которой мы за 4 года войны совершенно отвыкли. По установившейся привычке я каждое утро просыпался задолго до рассвета и первым делом вызывал к себе оперативного дежурного с докладом о событиях, происшедших в войсках за ночь. Но ничего чрезвычайного уже, естественно, не происходило». Генерал армии Баграмян возглавил только что созданный Прибалтийский военный округ. Штаб расположился в Риге. Иван Христофорович вошел в состав созданного Сталином бюро ЦК партии по Латвии. В республике существовали свои ЦК партии и правительство, но все нити управления сосредоточились в бюро ЦК. В 1955 году Баграмяну присвоили звание маршала и назначили заместителем министра обороны. а на следующий год он возглавил высшую военную академию имени Ворошилова, академию генштаба. В 1958 году он был вновь утвержден заместителем министра обороны, начальником тыла вооруженных сил. И 10 лет маршал Баграмян отслужил на этом посту, пока не перешел в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Он ушел в мир иной в 1982 году. Урну с его прахом захоронили в Кремлевской стене.